Одна из причин, по которым я считаю медицинскую рекламу пустой тратой денег, та, что вся она основана на внешних, поверхностных свойствах рекламируемого товара или услуги, — заговорил Джек. Если не касаться качества, то между госпиталем Национального совета и Манхэттенским, между самим Национальным советом и Америкер, как, впрочем, и между остальными монстрами от здравоохранения, нет абсолютно никакой разницы. «Это меня сейчас не интересует», — закапризничала Тереза. «Выдай какую-нибудь маломальски пригодную идею». «Знаешь, единственное, что мне сейчас приходит в голову, — это проблема ожидания», — сказал Джек. «Что ты имеешь в виду под ожиданием?» — поинтересовалась Тереза. «Понимаешь, никто не любит ждать врача, но всем приходится это делать. Это одна из самых неприятных на свете вещей». «Ты прав», — взволнованно произнесла Тереза. «Мне нравится эта идея. Я уже вижу такой текст. В госпитале Национального совета не ждут. Это мы ждем вас, а не вы нас». «Боже, это же просто великолепно! Ты гений рекламы! Не хочешь перейти к нам на работу?» Джек усмехнулся. «Как бы не промахнуться! Пока у меня хватает проблем и на своей работе». «У тебя тоже что-то не так?» — участливо спросила женщина. «Что ты хотел сказать, когда говорил о неприятностях?» «В Манхэттенском госпитале новая беда», — ответил Джек. «На этот раз заболевание, вызванное менингококками. Есть такие зловредные бактерии. Болезнь может быть смертельной, и она действительно оказалась таковой в нашем случае. И сколько людей умерло? 8. Из них 1 ребенок». «Какой ужас!» — опечалилась Тереза. «Она была потрясена новостью. Ты думаешь, что болезнь может распространиться?» «Сначала я действительно этого боялся», — ответил Джек. «Я думал, что уж теперь-то разразится настоящая эпидемия, но новых случаев нет. Все ограничилось первоначальным контингентом. Надеюсь, это не станет секретом, как те смерти, которые имели место в госпитале Национального совета». «Можешь не волноваться, этот эпизод не останется тайной. Я слышал, что Манхэттенский госпиталь гудит, как растревоженный улей, но я хочу все узнать сам из первых рук и сейчас поеду туда». «Нет, не поедешь», — повелительным тоном произнесла Тереза. «У тебя что, слишком короткая память, и ты успел забыть недавние события?» «То же самое говорят мои коллеги», — признался Джек. «Я очень ценю вашу заботу, но не могу оставаться в стороне. Я чувствую, почти уверен, что эти вспышки — следствие преднамеренных действий. Совесть не позволяет мне не обращать на это внимания». «Что ты знаешь о людях, которые тебя избили?» «Мне придется поостеречься». Тереза издала неопределенный звук, обозначавший крайнюю степень возмущения. «Поостеречься, хорошо сказано, но мне кажется, это слово не подходит для защиты от тех головорезов, о которых ты мне рассказывал. Я должен использовать имеющиеся у меня шансы, а там, будь что будет, как-нибудь выпутаюсь. Я поеду в Манхэттенский госпиталь, что бы мне ни говорили, но я не понимаю, почему ты так встревожился из-за этих инфекций. Я читала, что сейчас вообще наблюдается повышение инфекционной заболеваемости». «Верно», — согласился Джек, — «но это происходит не по чьему-то злому умыслу. Такое распространение, о котором говоришь ты, случается из-за неразумного использования антибиотиков, урбанизации, снижения уровня общей культуры населения, из-за иммиграции». «Перестань пудрить мне мозги», — вскипела Тереза. «Я боюсь, что тебя искалечат или убьют, а ты собрался читать мне лекцию». Джек равнодушно пожал плечами. «Короче, я еду в Манхэттенский госпиталь». «Ну что ж, поезжай, дело твое», — фыркнула Тереза, вставая. «Ты, как я и боялась, оказался комическим героем». Она вдруг смягчилась. «Делай, делай, что ты считаешь своим долгом. Но если я понадоблюсь, звони». «Я позвоню», — пообещал Джек. Он смотрел, как Тереза пробирается к выходу, лавируя между столиками, и поражался, как в этой женщине уживаются редкостная амбициозность и столь же редкостная человечность. Неудивительно, что Тереза постоянно приводила Джека в замешательство. Она манила его, а в следующую минуту мягко, но настойчиво отталкивала. Джек залпом выпил остатки кофе и тоже поднялся из-за стола. Оставив приличные чаевые официанту, он поспешно вышел на улицу. Глава 24. Понедельник, 14:30, 25 марта 1996 года. Джек торопливо шагал к Манхэттенскому госпиталю. После разговора с Терезой Степлтону просто необходимо было подышать свежим воздухом. Близость этой женщины вызывала в крови непривычное волнение, и дело не только в эмоциях. Тереза абсолютно права относительно черных королей. Как ни старался Джек отогнать мрачные мысли, ему надо было по возможности уменьшить грозящую опасность. Главный вопрос — кого он ухитрился так растревожить, что этот кто-то послал бандитов припугнуть Джека? Вопрос второй — подтверждает ли угроза его предположение? Ответов на эти вопросы не было. Надо соблюдать осторожность, но совершенно не ясно с кем. Он вызвал раздражение у Келли, Циммерман, Шева и Абеляр. Значит, надо избегать встреч именно с ними. Но как это сделать? Еще издали Джек заметил, что в госпитале творится что-то неладное. На тротуаре стояли две полицейские машины, а в дверях расположились двое полицейских в форме. Остановившись, Джек решил понаблюдать за ними. Копы мирно болтали друг с другом, обращая мало внимания на окружающих. Не вполне понимая, что они тут делают, Джек, приблизившись, без обиняков спросил об этом стражей порядка. «Мы стоим здесь, чтобы отговаривать людей от посещения госпиталя», — ответил один из них. «Там какая-то эпидемия, но они думают, что уже справились с ней». «Вообще-то нас прислали сюда, чтобы сдерживать толпу». «Наверху очень опасались эксцессов», — признался другой. «Госпитальное начальство собиралось объявить карантин, но, кажется, все обошлось». «Остается только поблагодарить вас за бдительность», — произнес Джек и направился к двери, но его остановили. «Вы и в самом деле уверены, что должны попасть в госпиталь?» — поинтересовался тот же полицейский. «Боюсь, что да», — ответил Джек. Полицейский пожал плечами и отступил в сторону. В вестибюле Степлтон сразу напоролся на одетого в униформу сотрудника службы безопасности госпиталя. На лицо парня была надета хирургическая маска. «Простите», — сказал охранник, — «но сегодня мы не принимаем посетителей». Джек извлек из кармана волшебное удостоверение. «А, простите, доктор, проходите», — вежливо произнес охранник. Спокойная сцена у входа оказалась обманчивой. Внутри здания царила едва ли не паника. Вестибюль являл собой поистине сюрреалистическое зрелище. Повсюду сновали люди в масках. Учитывая отсутствие новых случаев менингита за последние 12 часов, Джек решил, что эта мера предосторожности, пожалуй, несколько избыточна. Однако подумал, что неплохо было бы тоже разжиться маской не столько ради профилактики, сколько ради маскировки. Он спросил у охранника, где можно взять маску, и парень послал его к кабинке справочной, где в этот момент никого не было. На полу стояло несколько ящиков, откуда Джек и извлек маску. Прикрыв ею лицо, он разыскал врачебную раздевалку, оттуда как раз выходил один из госпитальных докторов. Проскользнув в помещение, Джек сбросил куртку и облачился в подходящий по размеру длинный белый халат, после чего вернулся в вестибюль. Целью сегодняшнего визита был отдел централизованного снабжения. Джек чувствовал, что если он сегодня что-нибудь и сможет выяснить, то только там. Выйдя из лифта на третьем этаже, Степлтон увидел, что по сравнению с прошлым посещением, в четверг в коридоре стало намного меньше санитаров, везущих каталки с больными. Кинув взгляд на стеклянные двери оперблока, Джек сразу понял причину затишья. Оперблок был закрыт. Зная стоимость операции, можно было предположить, что если такое положение продлится еще некоторое время, то компанию «Америкер» ожидает финансовый крах. Сквозь вращающиеся двери Джек вошел в отдел централизованного снабжения. Даже там деловая суета по сравнению с прошлым визитом Джека сократилась раза в четыре. В проходах между полками Джек заметил только двух женщин, щеголявших, как и прочие сотрудники, в масках. Очевидно, госпитальное начальство всерьез восприняло последнюю вспышку менингита. Обойдя женщин стороной, Джек направился в кабинет Глэдис Дзарелли. Она была старшей сестрой, к тому же в прошлый раз очень радушно его приняла, и на разговор с ней Джек возлагал большие надежды. Проходя по коридору и обозревая бесчисленные ряды полок с тысячами необходимых в больничном обиходе предметов, Джек вдруг подумал, что, должно быть, умершим от инфекционных заболеваний пациентам посылались из отдела снабжения какие-то уникальные, не совсем обычные вещи. Мысль была интересной, но пока бессодержательной. Джеку так и не пришло в голову, что это могли быть за вещи. Оставался открытым еще один немаловажный вопрос. Каким образом контактировали с болезнетворными бактериями сотрудницы отдела снабжения, которые, как ему говорили, практически никогда не встречались с больными? Глэдис оказалась у себя в кабинете. Она говорила по телефону, но, заметив стоявшего в дверях Джека, приветливо махнула ему рукой, приглашая войти. Джек вошел в тесный кабинетик и уселся напротив хозяйки на узкий жесткий стул с прямой спинкой. Помещение было настолько тесным, что Джек прекрасно слышал, что говорит собеседница Глэдис на другом конце провода. Судя по всему, миссис Дзерелли уговаривала женщину выйти на работу в отдел снабжения. «Простите, что заставила вас ждать», — извинилась Глэдис, повесив трубку. Несмотря на занятость, старшая сестра отдела по-прежнему излучала доброжелательность. «Но, видите ли, мне позарез нужны новые сотрудники». Джек представился, но Глэдис, махнув рукой, сказала, что узнала его, несмотря на маску. «Вот тебе и маскировка», — мрачно подумал Степлтон. «Меня очень расстроило то, что произошло у вас», — сказал Джек. «Должно быть, вы тяжело переживаете случившееся». «Это ужасно», — заговорила Глэдис. «Просто ужасно. Кто бы мог предположить такое? Умерли четыре человека, и каких человека?» «Я тоже потрясен», — признался Джек. «К тому же это просто не должно было случиться. Помните, в прошлый раз вы мне говорили, что в прежние времена ваши сотрудники практически никогда не заражались от больных?» «А что делать?» Глэдис вскинула вверх руки. «На все воля Божья!» «Возможно, это и так», — осторожно начал Джек, «но обычно каждый случай заражения можно разумно объяснить. У вас есть какие-нибудь мысли на этот счет?» Глэдис энергично кивнула. «Я думала, что посинею от этих мыслей, но мне не за что зацепиться. Мне пришлось бы думать об этом, даже если бы я не хотела. Все задают мне этот проклятый вопрос, почему и каким образом». «Да, дела», — протянул Джек. Его охватило противное чувство разочарования. Было такое впечатление, что ему придется распахивать нетронутую целину.